what's the name of this nation? Zulu Nation в вашем доме. Mixmaster Freak на связи, друзья. Мы начинаем нашу передачу, которая посвящена исключительно хип-хопу. Все, что с ним связано, конечно же, брейкинг, конечно же, граффити, конечно же, диджейнг. Конечно же, MC, Bebop, don't stop, давай повтори, Bebop, don't stop, суперкепку носи и так далее. В общем, и, конечно же, это все посвящено такому элементу, как знание. Да, без него никуда. Потому как, если вы не знаете, как записывать подкаст, допустим, вот такой вот, который пишу сейчас я, вы не сможете пользоваться микрофоном, вы не сможете пользоваться компьютером, вы не сможете пользоваться микшерным пультом, вы не сможете без знаний пользоваться ничем абсолютно. Поэтому знание, как, да, сказал учитель хип-хопа KRS-One, он же Крис Парк, знание царит, оно царит, оно не может не царить, потому как оно рулит и рулит. Наш подкаст, сколько раз в месяц или в неделю он будет выходить, мы пока что не определились. Это тест, mic check, 1, 2, и как слышно? Слышно нормально, проверка связи. А мы начнем, друзья, знаете с чего? В общем, этот подкаст будет посвящен, конечно же, музыке, всякие новиночки, эксклюзивчики будем вам ставить. И это серьезно, вы вряд ли где найдете, только у нас, потому как с нами делятся непосредственно хип-хоп-исполнители, диджеи, MC, битбоксеры и прочие. Личности, которые связаны с музыкой. Вот совсем недавно получил такой вот интересный подарочек, музыкальный подгончик. Группа The B-Boys, What You Gonna Do, макси-сингл. И там аж 1, 2, 3, 4, 5, 6 треков. Вот, и из них This Is For Pioneers, C-Dogs B-Boy Mix, также инструментал к этому треку и оригинальная версия. Также What You Gonna Do, инструментал и сам трек. Вот, и еще Jump and Down, Breakdance Mix. В общем, для всех любителей хип-хопа с таким вот классическим звучанием, там именно так смачно все выражено, а именно в духе того, что мы все с вами любим. И здесь, естественно, те, кто любит real hip-hop, что называется, или по-русски настоящий хип-хоп. А настоящий он потому... Почему? Все потому, что светофор был зеленый. Нет, и не потому, что это было в мультфильме «Ну погоди», а потому, что это просто, друзья, не может быть не настоящим, так как одним из участников этой группы является Дональд Ди. Если вы не знаете, кто такой Дональд Ди, то вы точно не хип-хоп. Ну, а мы вас с этим тогда будем знакомить хип-хопом. Короче, This Is For Pioneers. Чисто для пионеров первый трек. Е-е-е. Zulu Nation на связи. Я вот даже не могу промолчать, вроде как уже должна песня, но когда просто слышишь такой сочный бит, я не могу молчать, мне хочется кричать. This is for the pioneers, blood and sweat and tears, the b-boys rocking ears, true hip-hop the yesteryears. This is for the pioneers, blood and sweat and tears, the b-boys rocking ears, true hip-hop the yesteryears. Yo, rain or shine, I will always come through, forever hip-hop, I will always rep you. Many peoples, they don't have a clue, they let TV and radio tell you what's true. Peace IT to the rock steady crew, rest in peace to Frosty Freeze too. They prosecute you, they execute you. If you rap positive, they want the negative. I can talk till I'm blue, but if I don't get through, then I didn't teach you to Donald D. fail. It would be like my skills was denied any bail. It would be like my skills was locked in a jail. A true tale, Cedric and Cedar's where it started. With Cool Herc, if you don't believe it, you're retarded. I rock y'all to the beat, y'all. It's the return of the culture, so I tell y'all. This is for the pioneers, blood and sweat and tears, the b-boys rocking here, true hip-hop the yesteryears. This is for the pioneers, blood and sweat. no stopping what can't be stopped. 30 plus years talking real hip hop. Every time we throw the bones, yeah, they come out the same. Rappers rap, but we entertain. See, I'm the showstopper, he's the hip hopper. We all the original G's, Don Dada, straight off the boulevard 180. Me and Donald got together at a co-crush show. So we hit him with the one and hit him with the two. Microphone check, make a do what it do. That's what you get, yeah, we got it good. Cause the beat don't stop when it's in your hood. Now this goes out to all the pioneers, the ones who live here, the ones who died here, and all you DJs and all your MCs. This right here's your legacy. This is for the pioneers. Blood and sweat and tears. The B-boys rocking here. True hip hop the yesteryears. This is for the pioneers. Blood and sweat and tears. The B-boys rocking here. True hip hop the yesteryears. I'm in the New York, New York state of mind. Donald D, one of the greatest to rhyme. I don't waste the time, yo. I stay on my grind, yo. I still got the shine, yo. I'm still in my prime, yo. Straight out the Bronx, yeah, where hip hop's from. Yeah, it all started out with Zulu Nation. Remember them shell toes, the Sheiky and Afros, the blue denim suits, rocking them Kangos. Yes, yes, y'all. Block the block to the boondocks. When the tune rock, the B-boys on the boombox. Real hip hop, it's true hip hop. Cause we was born and raised to die for hip hop. Да, ну и короче, пока вы все не остыли, я вам тут свою версию написал под инструментал этих же B-Boys. Ха! We not play toys для всех пионеров, чтобы не плакали, что реального хип-хапа больше нет. Он есть, он здесь. Ядерная смесь, не кисни. Если фейк, просто сдрысни. Тут качают бибои. Наши имена уже давно в истории. Неважно, дождь или солнце, я постучу в оконце, разбужу толпу. Микрофон включен, вам не уснуть. Как ву, наш хип-хоп реальная круч. По ТВ и радио одна сплошная муть. Боже, храни андеграунд, у нас тот самый саунд. Что ты любишь, плевать. Если не купишь, хх, пионерам насрать. Пухап, браток, респектую из Донбасса на Дальний Восток. Ну как-то так, да. А почему вспомнил Пухапа? Потому что мы не можем, друзья, обойти стороной того человека, который 14 июня, к сожалению, скоропостижно ушел из жизни. Вот, это мой братишка. Вот, он погиб... К сожалению, скончался от рака. Да, Пухап мочит рак постоянно. У него был девиз по жизни. Боролся он с этим недугом, друзья. Но, так или иначе, он живет в наших сердцах. Он был тем человеком, который двигал хип-хап на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Он делал отличные граффити, а еще он король портаблизма. Он сделал то, что не делал никто в мире. Он на воздушном шаре поднялся на высоту там более 2000 метров. И там сделал запил вот на портативной вертушке. Вы можете посмотреть этот видосик, даже у него есть в инстаграме. Ищите Пухапа, вспоминайте теплыми словами. Это наш брат. И я вот написал тоже, так как он был пионером, тоже написал несколько строк ему в память. Сейчас зачитаю для вас фристайлом. Ха! Донбасс помнит Пухапа, уроки, они бесконечные. Он ушел по пути млечному, я вижу его глаза вечером на небесах. Он приходит ко мне в снах, Аллах позаботится о моем брате по разуму. Играет бит, мы с ним с глазу на глаз. Друг другу рассказываем, что нас беспокоит. О кознях игроков, геополитиков, рэперах, нытиках. Мы не просрали ни честь, ни совесть хип-хопа. Он с нами лоба в лоб, прижавшись спиной к холодной стенке. В подъезде сидя на коленках, все так же, как и 20 лет назад. Рисую тег и пишу под ним Пухап. Украдкой кинь на эмблему Zulu Nation взгляд. Внутри нас великая сила. Я слушаю до сих пор твои крутые запилы. Король портаблизма. I'm gonna go to the hospital. Да, ну вот вспомнили хорошим добрым словом хорошего человека. Это Мишины, кстати, запилы были, реально. Вот взял с его странички в Инстаграме, скачал видосик, конвертнул и поставил в наш подкаст. Все для пионеров, чтобы наше дело жило и побеждало. Вот. И мы продолжаем, друзья. Это Zulu подкаст. Кстати, я быстро переключился с бибоев на пухапа. Пухап тоже, кстати, был бибоем, заговариваться начал. Так вот, группа The B-Boys, что касается места ихнего рождения этой группы, то это, конечно же, мекка хип-хопа, это Бронкс, он же Кескескик. Да, когда индейцы жили там, то это место называлось именно не Бронкс, не Пугидаун, как вы все привыкли, а называлось именно Кескескек или Кешкешкек, в общем, как-то так. Я именно транскрипцию этого слова не знаю, но знаю, что индейцы говорили именно так. Об этом мне поведали по секрету те самые долгожители, те самые аборигены Кескескека. Вот честно вам признаюсь, вот, зуб даю, именно они так и сказали, вот. Бро, Mixmaster Freak. Бронкс назывался раньше Кескескек, когда жили там еще племена иракезов или других каких-то индейцев, да. Вот, но... Так вот, Чак Чиллаут, диджей Чак Чиллаут и Дональд Ди были первыми участниками этой группы The B-Boys. Ихний первый релиз был таким скретчевым шедевром в исполнении диджея Чак Чиллаута. Да. И Дональд Ди там на микрофоне 2-3 Break. Так назывался трек. Так вот, кстати, такой трек, как Rock the House на второй стороне, или B-Side, да? A-side, B-side на пластинке Cutting Herbie, вот там присутствовал. И Дональда Ди лирика Rock the House, y'all впоследствии стала в музыкальной индустрии, в хип-хопе в том числе, конечно же, самой цитируемой в плане сэмплов лирикой всех времен и народов. Ну, так вот написано в краткой биографии, которую сейчас смотрю, группы The B-Boys. Ее прислали вместе с этими треками. Вот. Кто хочет ознакомиться из первых уст с полной историей, можете это сделать, чтобы не говорили, что я вру. Зайти достаточно на Freak Radio. Есть такое радио, друзья, хопперское. Да. В социальной сети ВКонтакте можете найти F-R-E-A-Q R-A-D-I-Y-O, то бишь Freak с Q на конце. И потом радио. Йо-йо. Ну а что, радио слишком примитивно. Вот радио. Мы ведь все радио тут собрались. Помните, как Баста Раймс там в каком-то треке, не помню название, он всю песню там всю дорогу так и говорил: Я. Ну, один в один я не повторю, но что-то подобное попытался изобразить. И быстро этот трек хотел найти, но не нашел. И дабы не тратить время, хочу вам поставить Rhymes Galore. Тоже крутая вещь. Это не эксклюзив, это всеми известная любимая песня. Но ее надо по-любому вспомнить и по-любому прослушать 100-500 раз. Иначе точно вам не получится быть настоящим хип-хопером, поверьте. Way. I burn you like I'm smoking a chalice with Elvis Sensei. I be designing fashion like Marvin Cannon. Yes, I keep it slamming. Be banging just like a loose cannon. Wow. You better park. The spark is like shark. I stay up ripping to the park. Float over water like Noah's Ark. Just cover your face and don't get caught up in the scene when it get dark. Excuse me, missus. Sure to hit you with the fitness. Give you nicks. The sickest jumping Jehovah Witness. Beaming in on Nick. Plotting and scheming and steady dreaming on how. they gon' do they double teaming. Fuck the moves. Must get me best shit on body before you get secret and die. It make me slap it. Lopsided. Hold up, son. Listen, it be so beautiful when we catch you like a nick. Sold us too much pharmaceutical. Come and get it quick. When Buster rides me up in the place. Don't like it. Come get the I give you a taste. Hey, yo, you need to just focus on my earth trembling rhyme that got me filling in by the million. Yo, opinion. Dominating like King's Dominion. Leaning on Nick like we your motorcycle. Papa Willian. Hey, yo. Number one Roman numeral. Completing the execution of shit usual. I ain't scared of ya. Taking all of your paraphernalia. That's my word on Mrs. Mahalia. I hope you know your best bet is to get the f*** out of my area before I rip you from out your interior. And I hope you know you got to keep a corner. This mother grab the gat off the cupboard. You never know when shit is safe. So keep your face covered while I be scorching it. A lot of niggas be looking for alternates. Still just lose their life. That's so unfortunate. Trailblazing me since my mother started raising me. Hit you with some powerful shit that sometimes amazes me. I create junkies just like 12 monkeys spreading right throughout your block. Catching suspects who thinking they so lucky. Loud and clear for those who cannot properly hear. Frequency so loud. Shatter. Couple up here in your chandelier. Now when I'm in the place, give me my space. Nothing left for me to do. My niggas blew up the place. What the f***? I got rhymes galore. Rhymes galore. I got rhymes galore. Rhymes galore. My flip phone nigga got rhymes galore. Rhymes galore. Most of the rhymes got rhymes galore. Rhymes galore. Hey, yo, we got rhymes galore. Yo, we got rhymes galore. Rhymes galore. Rhymes galore. Rhymes galore. Rhymes galore. Me and my squad got rhymes galore. Да, Busta Rhymes, легендарная личность, участник таких проектов, как Flip Mode Squad. И, кстати, после этой песни на альбоме, я его название точно вам не скажу, не помню, это можете спросить у людей, у знатоков, там, которые больше знакомы с историей записей. Вот. Но я точно помню, что когда у меня была кассета с этой записью, да, я ее переписывал, еще помню, пленку поменял чуваку, чтобы запись была лучше, да, мы всегда так делали. Потом даже некоторые боялись вставать кассеты, потому как оригинальную пленочку ты мог вытащить и поставить себе. Ну а что, переписываешь на кассету, оно уже шипит, звучит не так, а оригинал все-таки круче. Вот, и я помню, что на этой кассетке после песни «Rhymes Galore» там потом идет... трек, там Rampage читает историю о том, как он там «Yes, 3-6 in the morning», что-то там, типа, короче, суть темы такова, что он там по улице идет, там, короче, вот, и на него наехали ночью, там, драка, все дела, он «Oh shit, oh shit, oh shit», бегит, короче, к телефонной будке, звонит там своему корешу, тот сонный просыпается. Алло, йоу-йоу, чувак, йоу, что там, бро, чувак, мне тут, короче, наваляли, срочно нужна помощь. Бля, бро, я сплю, ты гонишь, какой наваляли, куда мне сейчас идти, вообще, я еще раздуплиться не могу. Йоу-йоу, чувак, ну, короче, ладно, хрен с тобой. Ну, короче, не помогли ему, выхватил чувак. Ну, на улице случается всякое дерьмо, всяко в жизни бывает, что называется. Ну, не будем омрачать наш подкаст. Напомним, с вами Mixmaster Freak, Zulu Nation in the house. Да, друзья. И нас можно будет слушать на vivocity.ru в разделе «Музыка». Мы стараемся делать для вас часто и густо. И, как я вам говорил, есть у нас много для вас эксклюзивчиков. Например, еще наш друг из Франции, из Zulu Marseille Альянса, DJ PH. Вот, я сначала думал PH, но если по словарю, да, английскому, то PH. Вот, а он DJ PH. Да, тоже пионер хип-хопа из Франции, из Марселя. У них тоже есть Zulu Radio. Zulu Marseille Radio, кстати. Там Дон Бижутон занимается им. Оно можете найти в сети спокойно. Что касается альбомчика, который выпустил тоже недавно DJ PH, он называется P-Connections. Ну, то бишь, короче, связи. PH, P Connections, Z, конечно, на конце, потому как он тоже из Zulu Nation. Вот, и тут написано, что я на обложку смотрю сейчас, на картинку. Вот, ее тоже можете посмотреть в социальной сети ВКонтакте, в паблике Freak Radio, о котором я уже вам рассказывал. 16 треков, интро, Тут среди фитов кто присутствует? Присутствует здесь Dynamo X, тоже достаточно известная личность в хип-хопе. Дональд Ди, которого мы уже с вами слушали. Дональд Ди здесь на двух треках даже присутствует. А, нет, это один трек, только одна инструментальная версия, а вторая... А, еще Майлай Спаркс тоже достаточно такой знаменитый хип-хопер. Вот. А что касается других, то это видно из Франции. Вот ребята там Майк Флоу, DJ AZ, вот, Мофак. Ну, они, кстати, от этого хуже не будут читать. Из-за того, что вы не знаете такие имена. Наоборот, это сливки, когда вот... Кто это? Это, друзья, Майк Флоу. Или это Дела Пи. Или это Папа Фая. Кто это такие? Кто такой RPZ? Вот. Неизвестно, но интересно. Пробуждается интерес. И Hip-Hop Debuts. Тюджерус, в общем, француз из меня еще тот, друзья. Но дружим с DJ Пиашем давно, и постоянно вот он присылает свои подгончики своих друзей. И сказал он: передай всем, что кто там думал, что Zulu Nation вымерли. Нас это улыбнуло. Марсель на связи. DJ PH. И он, кстати, DJ не DJ, как вы привыкли, а DEEJAYPH. N'oublie pas le place, parce que t'es trop nourri par le place. Ça n'aurait pas de place, et si t'es trop bourré, parle pas. Tu commences à se faire tard, mais ils vont se courir tard. Tu t'es gouré de pare-balles, mais balle passe à travers. T'étonnes pas si tu m'arrêtes, façon tu l'as regardé de travers. Respecter les anciens, ça vaut aussi pour les rebelles. Les femmes, c'est pas des romaines, pourquoi t'es sale quand tu te promènes? Reprends ton hip-hop aux sources, j'peux pas trouver mieux comme remède. Reprends les choses comme il fallait, le temps où tout se calait. Passion de malade, à pas bon salaire. J'irai pas loin dans ma carrière si j'écoute trop ma mère. Même si pour arriver au bout je rencontre trop de galères. Ouais c'est ça que je traverse, mais c'est ça que je veux faire. Ouais c'est comme ça que je veux vivre et je fais pas ça pour leur plaire. Hip hop depuis toujours, je rappe depuis tout beau. Et je kiffe de voir comment ça tourne, ouais c'est trop chaud. Mais du rap toute l'année, le son je fais que l'exporter. Le blanc d'M-Chief et les faux blards ne font que jacter. Faire dans ton clap et moi je m'achope tout le plateau. Quand t'as tout baisé, n'oublie pas qu'il y a Fredo. Retour aux sources, voilà du hip hop. Grosse dédicace pour les sœurs et pour les people. C'est pas la peine si tu baisses, ça plus pote. À la tienne si tu blesses, c'est pas la peine. Retour aux sources, voilà du hip hop. Grosse dédicace pour les sœurs et pour les people. C'est pas la peine si tu baisses, ça plus pote. À la tienne si tu blesses, c'est pas la peine. J'ai oublié le place mais je l'aimais tellement. Il ne reste que sa gueule d'enterrement. Parce que mon album je l'ai brandi fièrement. Encore une relation menée à terme. Et moi j'ai tout kické commentaire tout de suite. J'm'en bats les couilles d'être solo, j'pèse à pierre fit. Du pur hip hop tant que j'suis là, ça rappe jamais loin de chez moi. J'me demande où poser pour toutes ces questions que j'ai là. Rappeur insolent, ouais, revoilà la bête folle. Toujours face au vent armé d'un plan d'aim et d'une clé de sol. Personne pour m'élire, alors arrête ton délire. J'fais du son dans le quartier pendant qu'il suce des élires. Faut l'export de synthé, c'est tout ce que je voudrais bénir. Pour moi c'est que de la politique, donne-moi deux minutes pour vomir. Ou laisse-moi faire pire, rapper que pour me faire jouir. Comme la plupart des empoirés qui rappent sans permis. Retour aux sources, voilà du hip-hop. Grosse dédicace pour les sœurs et pour les people. C'est pas la peine si tu t'aimes, ça plus pote. À la tienne si tu t'aimes, c'est pas la peine. Retour aux sources, voilà du hip-hop. Grosse dédicace pour les sœurs et pour les people. C'est pas la peine si tu t'aimes, ça plus pote. À la tienne si tu t'aimes, c'est pas la peine. Voilà du hip-hop. Big Connection. Plan Dem Show. Plan Dem. Ну вот, заодно и урок географии с вами сегодня провели, да, узнали, что где на карте Кескескек находится, или Кешкешкек, где находится Марсель, и еще узнаете сегодня, хотя я думаю, все знают, где Ростов находится на карте, но хочу вам поставить, друзья, песню от группы Терекон 513, буквально вчера Жека Карифан, он же Иштра, прислал мне этот альбом. Ну, я бы его назвал эпишечкой, потому как тут всего 8 музыкальных композиций или треков, как вы все привыкли говорить. И из них тут еще и скиты присутствуют. Я хочу, друзья, если вы вдруг слушаете вечером нас, то поставить как раз-таки про олдскульный вечер песню. Она так и называется. Группа Терекон 513. Классика жанра, что называется. С ними тоже можете подробно ознакомиться. У них есть группа в социальной сети ВКонтакте. Там вся подробная информация написана. Что примечательно, участники этой группы из самых разных городов. Вот это широкомасштабный рэп-проект, в котором орудуют аж четверо МС. Все они происхождением из Донбасса, но волей судьбы оказались в разных сторонах света. Глобальная сеть способствует поддерживать и развивать творческий коннект, поэтому Терекон 513 в этом альянсе принимают участие Иштра, а.к.а. Хитрый из Ростова, менеджер, а.к.а. Сява Тесак из Кривого Рога, Мелоун из Санкт-Петербурга и Ту Джей Лот из Рима в Италии. Самобытные исполнители, хочу сказать вам, каждый со своим весомым, ярким бэкграундом и индивидуальным ощущением творческого процесса. Вот, они делятся своими мыслями, своими мироощущениями и дарят вам бескорыстно плоды своих стараний и усилий, поэтому держи, бро! Или держи, бигел! Нас ведь слушают не только мужчины, но и девушки тоже, поэтому Всем, b-boys, b-girls, respect. Песня для тех, кто хотел скрасить свой олдскульный вечер. А я как старпер, старовер, слушаю биги и курю по старинке классический Давыдов. Йоу, мочо кручо, такую большую козулю косую, чтоб сыкон, субдог, сындог и берил, притерли глаза, what the fucking real, что после взрыва ихней слюной я свой сплив залечил и чил, валился и просхил, стеной навес дым, братик бренди налил, тост за олдскул, хлопнул пивом запил, саунд выдал винила запил, по вискам стучит бит и в грудь давит бас, давай браза за нас. Поверх жирный напас, дым и микс в палитре перегара. Что вдруг облава, капа у них херак и западила, забрала. А нам, если чё, бог в основном. Мы заперлись в своём 2002-м и с них орём. Олдскульный вечер, урон чует печень, качает рыбчина нас целую вечность. Олдскульный вечер, урон чует печень, качает рыбчина на целую вечность. Олдскул вечер, валит трэпчик, вот так встреча, давай чё покрепче. Олдскул вечер, валит трэпчик, вот так встреча, давай чё покрепче. Олдскул вечер, валит трэпчик, вот так встреча, давай чё покрепче. Олдскул вечер, валит трэпчик, вот так встреча, давай чё покрепче. Местный калорий, пятиэтажки, не грози этим местам, грозных ловят тут и ставят на бумажки. Особо опасных ждут на поле, раскатают, как Мамаев и Кокорин. Бэтрипа не избежать ночью, вечером нас не уложить, как тамагочи. Настроение Marshall Mathers, можно снимать полный метр вместе с Bezos. Вечер олдскула, много пойла и дыма. Прямо из ноздрей будто сделал выдох Годзилла. Там и выглядят так, блядь, диво, как у негров в клипах, но это не липа. Сейчас кто-то потеет в тесных лосинах. Куда он прячет яйца, сука, это не псина. Штаны не ношу ниже семейка, жопу видно. Трехполосный кожанка, мой лук не от кутюр педрила. Олдскульный вечер, готовьте печи, налью стакан покрепче, закинув кореша на плечи. Олдскульный вечер, готовьте печи, налью стакан покрепче, закинув кореша на плечи. Олдскул, это олдскул. вечер. Валит трэпчик. Вот так встреча, давай чё покрепче. Old school вечер. Валит трэпчик. Вот так встреча, давай чё покрепче. Old school вечер. Валит трэпчик. Вот так встреча, давай чё покрепче. Old school вечер. Валит трэпчик. Вот так встреча, давай чё покрепче. Ну, чё, покрепче можете налить вечерком, если хотите скрасить свой ольдскульный вечер, но сильно не напивайтесь. Так, трошечки сока можете налить, вот один пластиковый стаканчик, не больше. Следите за здоровьем, вот, алкоголь вредит вашему здоровью, поэтому ведите здоровый образ жизни, занимайтесь тета-хиллингом, выучил новое слово для себя, мой корифан WODKA, он же We Only Drink Karma Again, научил меня этому слову. Вот, в дальнейшем буду не только изучать само слово, но и будем практиковать, перезагружать мозг. Ну а чтобы ваш мозг получил окончательную перезагрузку, друзья, я вам хочу сказать вот что. Живите и любите свою жизнь, слушайте Zulu подкаст и обязательно рассказывайте о нас своим друзьям. С вами был Mixmaster Freak. Всем мир. Каждый учит каждого. Пока-пока.